явление Христа народу. В цикле «Возвращение на родину» вечер, приуроченный к 155-летию кончины выдающегося русского художника, мыслителя Александра Андреевича Иванова. Вас ожидает фильм и встреча с отцом Владимиром Соколовым, профессором МГУ, доктором филологических наук Владимиром Алексеевичем Воропаевым и с художником, монументалистом, иконописцем, искусствоведом Алексеем Валерьевичем Артемьевым. Автор и ведущая Лина Мкрчан. Вечер состоится 25 апреля в четверг в 18:30 в Белом зале Дома кино, Васильевская улица, дом 13, метро Белорусская или Маяковская. Билеты распространяются в лавке храма Сретенского монастыря, в книжной лавке «Кириллица», Черниговский переулок, 9/13, метро Третьяковская, в часовне преподобного Сергия Радонежского, метро Римская, и в книжной лавке домика Арины Родионовны, в храме всех святых, что в Красном селе, метро Красносельская. Мы ждем вас 25 апреля в четверг в 18:30 в Белом зале Дома кино. С Богом! Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, в эфире православной радиостанции «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Елеазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Присылайте ваши вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», пробел и текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Бог благословит. Наступила шестая седмица Великого Поста, последняя седмица. А Страстная седмица – это особая неделя. И вот в последнюю седмицу Великого Поста, перед Страстной седмицей, хотелось бы поговорить о смирении. Вот прошу вас осветить эту тему. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Это тема основная, потому что человек, совершая какие-то подвиги, любые, это не цель. Это, можно сказать, костыли для спасения. А цель одна. Как царь Давид говорит, смирихся и спаси меня Господь. Цель одна – смирение. Почему берется в основу это? Потому что Деница пал с неба, возгордился, захотел быть равным Богу. Не стал служить Богу. Еще даже на свою сторону он увлек третью часть ангелов. И захотел он на земле сделать рай. Поэтому 70 лет стремились к коммунизму. А пришли не к коммунизму, а к алкоголизму. Вот так. Конечно, сам Господь сказал, научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Гордым Бог противится, смиренным дает благодать. И он говорит, на кого воззрю? только на кротких и смиренных. Поэтому это необходимо в первую основу смирения. Потому что без смирения человек не может жить в раю. Все грехопадения, какие бывают у нас, сказано на почве гордыни. Даже Иоанн Лествичник говорит, человек впал в блуд, прежде всего он впал в гордость. А это уже следствие греха. Даже такая есть пословица, лучше смиренная блудница, нежели гордая девица. И вот вспоминается такой пример, очень интересный, надо бы запомнить его всем. Это будет касаться для спасения. Один благочестивый старец жил в пустыне, совершая подвиги. И он услышал, что родной брат его умер, остался у него сын 3 года. Старец жаловался, забрал этого ребенка, перевез его в пустыню и научил его строгой монашеской жизни. Постоянно он исповедовался, совершая подвиги, мало спал, постоянно был в молитве. А когда достиг 18 лет, умер. И вот старец, считая, что он в раю, стал просить Господа: «Господи, покажи, в каких же обителях рая находится мой племянник?» Молился долго. И вдруг явился его племянничек. И от него такое зловоние, такой смрад. Он руками хлопнул и говорит: «Господи, уж такой юноша, который жил в чистоте, целомудрии, питался только травой и водой, хлеба никогда не вкушал, постоянно исповедовался, и вдруг оказался в таком состоянии. Господи, как же тебе можно угодить?» И вдруг услышал голос от Господа: «Старче, не богохульствуй. Твой племянник был приучен всему, всем подвигам, но самое главное ты ему не объяснил, что надо смиряться. А он был в гордыне, считал себя святым». Слышите? Считал себя святым, подвижником. И на всех смотрел свысока. А Господу это не угодно, его святость. Потому что начало духовной жизни, когда человек, у человека открываются духовные глаза, и он в своей душе видит бездну грехов, это начало духовной жизни. Вот когда человек находится в темном месте, он себя не видит. А когда он выходит из подвального помещения на солнечный свет, глянет на себя, оказывается, он весь грязный. То есть, когда человек удаляется от Бога, он себя видит хорошим. Вот я 44 года исповедую, часто подходят такие люди первый раз, особенно в Великом посту, и говорят: «Батюшка, вот я всю жизнь не ходила в церковь, а вот сейчас пришла. Хочу покаяться». Я говорю: «Какие у тебя грехи?» «Ну, грехи такие, как у всех людей. Но правда, я не убивала, не грабила. Я очень добрый, всем помогаю». Я говорю: «И что, грехов нет? За собой не чувствую». И вот когда человеку скажешь: «А с кем вы жили? Так у меня семья, муж. Венчались? Нет. Аборты? Были. Скажи, сколько количества там? А десятка и выше. А батюшки говорили когда об этом? Нет. Я говорю, это же убийство. Что взрослого убить, что малого, одно и то же. Потому что он уже получил душу. Я говорю, это убийство. У нас закон был. Убил одного человека. 10 лет дают. А если 2, вышка, расстрел. А я и не знала. Я говорю, а другие мужчины были? Так много было. Я говорю, тоже не кажется, не кажется. Нет. То есть, когда начинаешь напоминать, оказывается, там столько грехов, и никогда не каялась? Нет. А я думала, как и все мои люди, грешные, так и все. Или душа-то грязная, вся пропитана грехом до последней клетки, она же черная. Или как же так? Я как-то рассказывал на радио, как мне подошла одна вот женщина лет 60. Никогда не каялась. А мне, говорит, грехов нет. Я говорю, ты святая? Да. Я святая. Я стал шутить с ней. Я говорю, можешь ли ты оказать такую помощь нам? Вот когда служба кончится, будет крест давать. А ты можешь сесть рядом с батюшкой, и чтобы люди прикладывались к твоим ногам. Она говорит, да зачем? Ну ты же святая. Ну, святая. Я говорю, не могу так делать. Я говорю, почему? А мне ноги больные. Не хочу показывать. Тогда я ей сказал так. Я говорю, посмотри, народу много в храме? Так полный храм. А нас в 1000 вмещается. Закрыл я глаза. Я говорю, ты народ видишь? Народ нет. Я говорю, народ есть? Есть. Я говорю, точно так же. Грехов у нас много, а у нас закрыты духовные глаза. У нас есть глаза же души, или поэтому ты и не видишь, и не чувствуешь. Вот. Потому что находимся в гордыне или в незнании. Когда все рассказал ей, она призналась и говорит, а у меня и муж такой же, как и я, такой же святой. Я говорю, ну вот видишь, давай теперь мужа приводи, потому что так нельзя жить. Потому что в Царство Божие ни одно нечистое не войдет. Не только покаяться надо в грехах, а смириться и считать себя никуда не годным. Почему поставлено во главу так все? Для того, вот чтобы это все понимать, когда нам враг внушает, что мы уже хорошие, святые, мы должны себе что в памяти привести? Землю создал Господь. Не мы же создали так мудро, а Господь. Из земли Господь создал тело. Оно лежало мертвым. И Господь выдунул в лицо дыхание жизни. И человек ожил, стал дышать, и глаза открыл. То есть Бог дал все способности, все таланты нам, кто какие имеет. И Он сам сказал, без меня не можете творить ничего. И апостол Павел говорил, я больше всех потрудился из апостолов, не я, а благодать Божия, живущая во мне. То есть благодать Божия действует в нас. Вот когда мы приведем это все на память, оказывается, мы никто и ничто. Навоз, земля. Так и Давид говорит, я червь, а не человек. Я земля, я пепел, прах. Так святые отцы говорили. Это они говорили не на словах, они это чувствовали душой. Они смирялись до глубины своей души. И вот благодать Божия наполняла эту душу, и они жили в блаженном состоянии. Вот это самое интересное. Потому что люди которые еще не знают, что такое жизнь, что такое благодать, радость и любовь, они думают, что вся любовь только в плоти. Поесть, попить, поспать, удовлетворить запросы плоти. Это нет. Это не то совсем. А вот когда в молитве человек смирился, считает себя прахом, вот тогда душу наполняет благодать Божия. И многие люди достиг такого состояния, что все тело растворяется в любви божественной, и душа вся в благодати. Даже многие себя так чувствуют, что не ощущают свое тело, как по воздуху летают. И такая благодать их посещает во время молитвы, особенно во время смирения. Никогда человек на земле при огромном богатстве он никогда не испытывал такого, как вот человек испытывает, когда приближается к Богу, когда озаряет свет его душу, когда он погружается в океан любви с Богом, и он готов день и ночь пребывать в молитве. Так и многие подвижники, они... Ну, сам подвижник, что это такое? Он на месте не стоит, а постоянно в движении. Они совершают такие подвиги. Если он спал на подушке и был матрас, все это убирает, на голых досках спит. А под голову положил полено, на нем спит. Если он к этому привык, подвиг кончился. Тогда такие люди, сидя, спят, конечно, с благословения, не по своей воле, с благословения духовника. Если он привык, сидя, спать, тогда он начинает спать стоя. Если стоя привык спать, тогда они берут камень в руку, и когда засыпает, камень выпадает, он просыпается, наклоняется, опять берет его, и опять так свой спит. Почему? Он утруждает свое тело. Плоть наша требует отдыха. А тут благодать Божия переполняет сердце человека. То есть огромные потоки из сердца выходят любви к Богу и к ближнему. Вот это великое смирение может человеком приобрести. Не саму по себе, а человек, ощущая душу свою, через подвиги, молитву, смирение, он получает эту благодать. Поэтому люди оставляют мир, уходят в монастыри, как, допустим, из России уезжают на Святой Гору Афон, и там по 14 часов служба идет, постоянный труд огромный, и чтобы к нему привыкнуть, к этому молитвенному труду. В 3 года человек мучит свое сластолюбивое тело, а потом уже, как объезженная лошадь, привыкает эта плоть. Не дают ей покоя ни день, ни ночь. Вот за это смирение люди получают благодать. К нам поступил первый звонок. Мы слушаем вас говорить. Здравствуйте, дорогие батюшки. Вы, конечно, говорите о смирении. Где-то я читала, что смирение есть выполнять заветы и заповеди Христа и их отстаивать. Вот хорошо ли сейчас, когда мы слышим о том, что наша церковь приняла решение на архиерейском соборе, что не почитают родителей, это неправильно, и что закон Христов и церкви о том, что нужно... родительское послушание, и родительское послушание находится в иерархии с Божьим послушанием. Хорошо ли, когда вот это вот вводится, когда и сам патриарх, и сам архиерейский собор, и даже президент отвергли возможность вот этих вот законов, ненужных нам противоречий к Божьей правде, и вот эти вот законы о том, что нужны вот эти документы учета, которые нам, православным людям, тоже невыгодны. Вот как вот со смирением это связано? Вот смирение есть отстаивать волю и правду Божию, или все-таки вот мы будем идти с теми силами, которые ей противоречат? Спасибо. Все законы архиерейского собора, они основаны на Священном Писании. Ведь в Священном Писании сказано: закон, заповедь, чти отца и мать, и будешь долго жить на земле. Кто не чтит отца и мать, да злой смертью умрет. Все, конечно, соборные постановления, они основаны на Священном Писании и на основании святых отцов. И когда мы исполняем их, тогда все становится едино. А когда мы нарушаем Священное Писание и нарушаем основы законодательства, которое на архиерейском соборе было, это противоречит и Духу Христову, и Духу собору. Есть церковный устав, который мы должны строго соблюдать. Ни в коем случае нельзя противоречить. Батюшка, мы еще в такое время живем. Если раньше не нужно было говорить о том, что чти отца и мать, вернее как, об этом нужно было говорить детям, когда их воспитывают. Но сегодня нужно принимать законы, которые бы эту, казалось бы, очевидную истину должны защищать. Тут как? Эта истина, она находится в нашем сердце. И закон, который евангельский, Нового Завета, Ветхого Завета, он написан в нашем сердце. Но поскольку мы это все потеряли, поэтому Христос пришел, чтобы это все обновить, установить. Потому что у нас совесть есть, а совесть – это божественный голос в нашей душе. Смирение, женщина задала вопрос, смирение – это значит отстаивать заповеди Божии, это значит исполнять их. Отстаивать заповеди Божии, это значит их исполнять на самом деле. А что толку кричать на каждом углу: чти отца и мать, а сам не чтишь ни отца, ни мать своих, а других учишь? Так Иоанн Предтеча за что потерял голову? За то, что он истину, которую Священное Писание проповедовал и отстаивал перед царем Иродом. Что? Говорил, не подобает тебе иметь двух жен. Ой, жену брата твоего. Правда. А другие могли бы промолчать? Да, и не видеть это. А есть и другой пример, когда, помните, юноша подошел ко Христу. Говорит: учитель, что благие, что мне сделать, чтобы спастись? Угу. Господь ему говорит: соблюди заповеди. Он говорит: а все это я соблюл от юности моей. Что мне не достает? Да. То есть он все заповеди соблюдал, а когда ему Христос указал на последнее, он дошел опечаленным. Раздай богатство. Да. Иди за мной. Возьми крест, иди за мной. Он отошел опечаленным. То есть, действительно, как тот юноша, про которого вы говорили в начале передачи, был воспитан в заповедях Христовых, в образе жизни монашеском, а смирения-то не было. И погиб. Но ведь и многие не понимают, что такое смирение. И что такое гордыня? Мы говорим о смирении, о гордыне. А многие даже вообще не знают, что такое. Может быть, чуток напомнить? Как узнать, что мы смиренные или гордые? Очень просто. Если мы осуждаем ближнего, значит, мы гордые, потому что мы сами себя не осуждаем. Если мы раздражительные, обидчивые, злые, непокорные, значит, мы гордые. Потому что гордость – это основной центральный узел, который увязывает все пороки страсти. Смиренный человек, он мирный, спокойный, не раздражается, не ругается, не обижается, не злится, никого не осуждает. Старается всех терпеть. Недостатки покрывает. Сразу можно узнать, человек гордый или смиренный. Гордый всегда голову держит высоко, и на всех смотрит свысока. Допустим, мне говорят, что вот в школе учительница поставила двойку. И вот девочка или мальчик, вот истерика была, слезы. А ему как раз это для смирения хорошо бы. Надо принять. Я помню, когда я в академии учился, у нас был один студент, он на пятерке учился, а ему по немецкому языку поставили 4. И он заплакал. Я пообрадовался. Да, он заплакал. А почему? Потому что он получал патриаршую стипендию. 150 рублей. Вот. Он заплакал. Батюшка, вот говорят так. Но если я буду перед всеми смиряться, то мне седут на шею. Можно услышать такой. Ну, сколько святых вопрос. Смирялись. Никто на шею не сел. А наоборот, эти люди даже были на такой высоте духовной. Даже никто-то не имел права вот что-то грубое сказать. Они боялись. Не то, что на шею сядешь. Или, как говорят, ударят тебе под носики, подставь вторую. Ну, вот одна девушка бесноватая была. И в одном монастыре жил старец смиренный, молитвенник. Смиренный, запомни. Вот. Ну, и перевели эту девушку в этот монастырь. А старец такой смиренный, к нему даже с этим вопросом не обращались. И подходит старец, мимо проходя, и они взяли эту девушку, толкнули к нему. Мол, давай, иди к нему. И по внушению беса она размахнулась, ударила ему по щеке. Он, по примеру Христа, взял, подставил вторую щеку. И бес в ней закричал: «Не могу терпеть смиренных!» И вышел из нее. А преподобный Антоний, а Макарий, когда бес говорит, что Макарий или Антоний там, что ты не мало вкушаешь пищу, я совсем не ем. Ты мало спишь, я совсем не сплю. Но ты меня превосходишь. Вот чем же я могу превосходить? Смирением. И в этом слукавил. Думает, а вдруг возгордится? Да. Да когда вот на небо шел, все, там вроде Макарий, ты меня оставил. Ты избежал. Избежал. Он уже нет. Еще нуждаюсь в помощи Божией. Уже когда вошел в рай, ну все. Он говорит, нет, еще нуждаюсь в помощи Божией. Вот это смирение. И, конечно, прожить 50 лет в пещере, человек смирился. Батюшка, ну вот как раз вопрос по теме. Если в магазине охранник просит показать сумку, то с этим надо смириться и показать? Конечно. Может, ты там набрала лишнего? Ну вот, это почему смущает людей? Все смотрят, тебя обыскивают, как будто вора. И неудобно становится. Ну, мне вот одна девушка говорит, недавно исповедовалась. Говорит, а я захожу в магазин, что мне надо, и набираю. И ухожу? Да, и ухожу. Почему? Потому что вот эти продукты съестные, ну, там нет этого чипа или что там. То есть она ворует? Ворует. И ухожу. Но это плохо закончится. Как всегда, плохо все кончается. Ведь в палке есть начало, есть и конец. Да. Обязательно попадет. Нам еще один звонок поступил. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Алло, алло. Да-да, говорите. Батюшка, благословите, пожалуйста. Рава Божия любовь. Господь благословит вас. У меня вот такое сомнение, такой вот вопрос. Я с мужем прожила 35 лет по благословению родителей, венчанные, но мы с ним оказалось четвертое колено родства. Это раньше, как бы нам сказали, это далекие батюшки. А поконкретней, кто вы друг другу? Что за четвертое колено? Ну, наши родители, мама и мужа и мама моя, троюродные сестры, а мы, получается, как четвероюродные, брат и сестра. И вот у меня теперь сомнения, я тут читала книги, вот слушала, это считается как ближние вроде бы. И дочь вот у нас 33 года, мы венчанные в браке. Спаси Господи. Есть такое, Машка, наблюдение, когда вот родственники, близкие, связывают себя брачными узами, то дети бывают неполноценные. Это я наблюдал таких людей. Вот. Но про сколько вы прожили 35 лет? Вот. И чтобы этот грех и разлучать вас, к правящему епископу обратиться. Хотя по правилам разрешаться до седьмого колена. То есть, то, что дальше седьмого колена, то уже считается нормально, да? Да. А до седьмого колена да. Не разрешается, да? Да. Вот. Ну, и к правящему епископу обратитесь, чтобы он... Решил этот вопрос. Да, решил этот вопрос. Почитал над головой молитву. Прощаю, разрешаю. Дорогие братья и сестры, напоминаю, телефон прямого эфира. 959-59-39. Код Москвы 495. Присылайте ваши смс-вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Батюшка, вот такой вопрос нам поступил. Допотопные люди не пили вина, не ели мясо. За какие же грехи они были уничтожены? За отступление от Бога. Вот когда человек в гордыне находится, у него происходит помрачение ума, он становится жестоким и отходит от Бога. Потому что праведный Ной, он больше 100 лет проповедовал, что Господь есть, надо покаяться. Они не хотели слушать его. И вот когда Господь воскрес, он сошел в ад и вывел тех людей, которые до потопа слышали проповедь, но не хотели каяться. А когда начался потоп, они рады бы покаяться. Уже поздно. Поздно было. Они уже приняли веру в Бога. Это сказано в Священном Писании, что Господь снизошел к тем людям, которые жили до потопа. Вот к ним Он их вывел. Ну, батюшка, там ведь, наверное, очевидно, там были какие-то особые плотские грехи, потому что в Священном Писании сказано, не может мой дух пребывать в этих людях, плотских. Потому что занесут плоть, то есть плотские. Да. Чрезвычайно. Вот. Ничего духовного не осталось. Батюшка, вот такой вопрос. Замечаю чужие грехи, никак не избавлюсь, и люди, и любви не чувствую, а не менее какое-то унываю. Ну, я скажу так. Вот, допустим, человек никогда наркотики не принимал. У него даже в голове нету, он в храме стоит, что здесь стоят наркоманы одни. У него даже в голове этого нету. А если он наркоман, он смотрит в каждом человеке, видит свой грех. Особенно молодых. Вот к нам, когда на территорию приходят люди, и спрашивают, «Бать, скажи, у вас работа есть какая?» Я говорю, «А ты какую специальность имеешь?» «Я все могу делать». Я говорю, «Сколько тебе уходок было?» «Может, ни одной». Потому что все, которые там побывали срок, одно или две-три фотки сделали, у них специальности мало у кого есть. Они просто подсобные работы делают. Вот. И бывает так. Кто-то пришел к нам на территорию, ну, поработать. Я, ну, давай, работай. Помогаю. Снег чистит. И что интересно, в одно время вычисляют мгновенно, кто пьет. Уже смотришь, напились. Рыбак рыбака видит издалека. Да. Поэтому мы свои грехи видим в другом человеке грехи. Если человек смиренный, он не видит гордого человека. Видит, что все смиренные. Гордо видит все гордыми. Батюшка, вот в чем-то похожий вопрос тоже. Как быть, если очень скорблю, раскаиваюсь и плачу? Ну, в обычной жизни, видя свое несовершенство. А когда готовлюсь к исповеди, то окаменены не чувствия души и тела, а души и ума. Да. Ну, видишь, как бывает. Человек, допустим, говорит, я молюсь рассеянно. А почему? Потому что утром немножко помолилась, а весь день суета, суета, суета, а вечером встанет на молитву, а молитва в суете проходит. И здесь то же самое. Вот. Когда человек весь день жил в грехах, и когда ему надо покаяться, он даже не знает, что собрать. Где их? Потому что вся жизнь сплошной грех. А если вот каждый день будем контролировать себя, это очень ценно. Вот как-то я выступал по телевидению в Иванове и по радио. Мне задавали вопросы в прямом эфире. «Батюшка, у вас грехи есть?» Спрашивают. Я говорю, но грехи грехом бывают разные. Вот. Грехи могут быть какие? Мысленные. Словесные. Мысленные могут против ближнего или блудные какие-то мысли бесы дают. Особенно во время молитвы. Вот. Человек может во время молитвы, читая со вниманием, и вдруг отвлекся какой-то мысли, и мысль ушла. Он должен опять возвратиться на это место. Это же грех. Он на исповеди кается. Ведь есть грехи смертные, есть повседневные, есть грехи языка, а есть грехи мысленные. Вот всякие могут быть грехи. Вот им интересно было, а какие же грехи у батюшки? Ну, как одному сказали, старцу, ты гордый. Он, да, гордый. Ты же злой? Он же злой. Ты обидчивый? Да, обидчивый. Ты прожорливый? Да. Ты сластолюбивый? Да. Ты блудный? Да. Ты же еретик? Он говорит, нет. А почему? По всем признался, об этом нет. Он говорит, я православный. Я не еретик. А то, что вы меня назвали, это присуще моей плоти. Потому что если благодать Божия не будет хранить, мы все грехи совершим. Так говорит святитель Иоанн Златоуст. Если бы нас благодать Божия не сохранила, мы бы все грехи совершили. А если какие-то мы грехи не совершили, нас сохранила благодать Божия. Батюшка, объясните, каким последствиям приводит предательство? Ну, мы возьмем пример Иуды, когда он предал Христа. Вот Господь мог простить его, если бы он попросил прощения. Вот. А поскольку он не попросил прощения, хотя он и деньги отдал, и выбросил, а привело к чему? К унынию, отчаянию и к самоубийству. В сущности, получается, что? Иуду предал, Петр отрекся. Петр покаялся, Иуда покаялся. Пришел, он раскаялся. Не Богу покаялся. Но он раскаялся. Но покаяние Петра привело его к спасению, а покаяние Иуды неправильное привело его к гибели. Он сказал, что я согрешил, да, предав кровь невинную. Вот. Но не покаял, не сказал, Господи, прости меня. Да. Батюшка, скажите, пожалуйста, можно ли давать свое соборное масло для исцеления родственникам или просто близким людям? Но прежде чем человеку собору масло дать, ведь перед собором человек должен покаяться во всех грехах, какие он чувствует, помнит. Вот собор для чего? Сказано у апостола Якова, 5 главе, если согрешил, должен покаяться. То есть помазать его елеем. Если какие-то грехи совершил, Господь простит. Имеется в виду, человек по неведению какие-то грехи совершил, но он их не помнит. В танце или освящении соборования они прощаются. Ну, даже такие вот грехи могут быть. Допустим, подруга сказала своей подруге: «Я видела мужа твоего». Вот. Сидел с какой-то женщиной в кафе, я там пришла кофе попить. Вроде бы сказал, да все. А может, там получилось такое, что до развода дошло, крик и шум. А может, он там пил с начальницей. Просто зашли, ну, давай кофе попьем. И все просто. Ну, для жены и с начальницей подозрительно. Все, конец. Батюшка, нам еще один звонок поступил. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня Елена зовут. Вот хотела задать вопрос. Как мы должны и должны ли обличать людей, которые с нами поступают несправедливо? Да, спасибо, Господи. Как обличить человека, который против тебя согрешил? Ну, по Священному Писанию, с кротостью и любовью. И один на один. Один на один. Если он вас, как сказано в Священном Писании, если он вас не послушал, приведите брата другого, при нем обличите с кротостью и любовью, скажите ему. Если он и при двоих не послушал, тогда церкви. Что значит церкви? Ну, имеется в виду, это уже имеется в виду еретики. Если он говорит какую-то ересь, то человек сказал церкви, то есть пресвитерам, епископам. Они рассмотрели и пытаются его вразумить, что ты не прав. И вот если такой человек и церковь не послушает, то да будет тебе как язычник и мытарь, то есть как чужой. Да. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Батюшка, благословите. Бог благословит вас. Батюшка, у меня такой вопрос. Я воцерковляться начала 20 с лишним лет назад. И сейчас я вспомнила, что когда я готовилась к исповеди дома, написала очень много своих грехов. И пришла на исповедь. И ночь была перед Пасхой. Мне так хотелось очиститься перед таким праздником. Народу было очень много, и я не успела в очереди, побежала прям за батюшкой. Говорю: «Батюшка, я так готовилась, пожалуйста». Он взял листок, говорит: «Ну ты же каялась дома». Я говорю: «Конечно, со слезами все написала». Он говорит: «Ну тебе Бог простил». Порвал этот листочек, но и петрохиль не накладывал, и молитву не читал. «Батюшка, теперь мне волнует вопрос, мне эти грехи прощены, или мне надо их вынести сразу на исповедь?» Машка, для этого дается Великий пост для покаяния. Не пасхальную седмицу. Не седмицу, а в пасхальный Пасху, день. Да. В Пасху каяться, когда у священника время нет. Время ноль. Нет его. Вот. А таких, как вы, очень много. Вот если ваша совесть, а совесть — это божественный голос в нашей душе, беспокоит, вы можете поехать в монастырь или с каким-то батюшкой договориться, чтобы он вас выслушал все, то, что вас беспокоит. Так что еще пока в вашей власти можем в какой-то монастырь поехать и все рассказать батюшке. Только мой совет такой. Не надо много говорить, потому что ко мне приезжает тетрадь, напишут, лист один читаешь, не добьешься грехов, второй лист, третий лист, и грехов нет, только одни слова, слова, слова, слова. Кому не нужны слова? конкретно? Да, очень просто. Вот, жила в блуде, невенчанная. Там 5-6-7 абортов. 7-8-15-20 мужчин имела. Вот это сразу понятно, какие грехи. Потому что так сказано, требник для священнослужителя. Там сказано, сколько было абортов, сколько было мужчин. Кратко сжато. А зачем расписывать один грех на 2-3 листа? И батюшка должен глаза ломать и время отнимать на эти пустые слова. Батюшка задает такой вопрос. Женщине в любые ли дни можно принимать освященные куличи и яйца пасхальные? Ну, когда бывают технические причины, назовем это так, да, то нельзя к кресту прикладываться, свечи брать. Обычно стоят в конце храма, не прикасаться к святыне. Вот. А как ты думаешь, куличи можно кушать, разговляться? Яйцо съесть? Я думаю, что, батюшка, яйцо можно. И куличи можно. Можно. Просфоры не надо. Антидор тем более. Да. Почему? Потому что это все с алтаря идет. Да. Вот. А это, ну, ведь по большому... водой светили. Ведь по большому счету, батюшка, мы когда садимся со стол, мы тоже освящаем пищу крестом. Да. Что нам теперь в эти дни вообще не есть? Батюшка, но воду пить святой не сильно. Да, это особое таинство было совершено над водой. Грех ли соборовываться без исповеди? Ну, я не знаю, грех не грех, а принесет ли пользу? Ну, если вот, человек не раскаянный. Нет, ну вот, допустим, ну, в таком случае, если так вот рассудить, наверное, простятся грехи только забытые, да, а которые, ты помнишь, на тебе останутся? Вот, допустим, я захожу в храм в 9 часов, по понедельникам у нас соборование. Он подходит там, батюшка, мне помысел такой, ты пришел, хочу покаяться. Я говорю, ну, скажи, Господи, прости меня, иди, соборуйся. Или еще, я вот подумал о сестре плохое. Я ему скажу, Господи, прости, иди, соборуйся. Вот с мелочами идут. А я даже говорю, ну вот вы подходите, время у батюшки отнимаете, вот человек стоит, никогда в жизни не каялся. Я говорю, дайте этому человеку вот покаяться, раз в жизни-то. А вы каждый день, потому что вы столько напишете. Вот. Я только прочитал, завтра приходите, на другой день приходите. Опять слушай грехов. Я говорю, откуда вы их берете? Вот любит такие придумывать еще грехи. Ну, раз покаялся, все. Дал Богу обещание, Господь прощает. Батюшка задает такой вопрос. Как со смирением смотреть на разрушение и распродажу России? Но это же не в нашей власти. В нашей власти, что молиться, Господи, спаси Россию, спаси весь народ православный, нашей России, всего мира. Господи, помоги. А поскольку мы грешим, не каемся, не смиряемся, находимся в гордыне, мы теряем все. И теряем территории нашей России. Батюшка, можно ли посылать подарки на Пасху? Куда посылать? Ну, там, знакомым, друзьям, родственникам. Ну, можно. По почте. Ну, или так. В посылке. Можно. Батюшка, вот остается 10 минут. Вот. Из них бы 4 минуты можно было еще поговорить о смирении. О нашей основной теме. Смирися и спаси меня Господь. Конечно, когда вот человек находится в смиренном состоянии, в его душе мир, тишина, покой, радость, любовь. Так апостол Павел говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все Бога благодарите. Когда человек благодарит Бога за все, это как бы опять человек протягивает руку и просит у Бога помощи. Заодно то, что он благодарит. Батюшка, я как-то слышал, один святой сказал так. За что Господь спросит у человека на страшном суде? Он не спросит, сколько он грехов сделал. Он не спросит, насколько они были тяжелые. Он не спросит, постился он или не постился. А что он взыщет от человека? Сердце сокрушенное и смиренное. Господь не уничижит. Так Господь говорит, все не дашь мне твое сердце. Конечно, не анатомическое сердце, которое кровь гоняет, а сердце что? Это свободная воля, разум. Вот, допустим, человек сидит у телевизора день и ночь. Он кому сердце отдал? А? Ну, если день и ночь, телевизору. Да. Не Господу. Мимо все летит. И бесы, конечно, постепенно опутывают этого человека. И его свободную волю, разум. И он весь в страстях. А потом и любви нету, мира нет, ни радости, ни покоя, и смирения. Батюшка, вот такой вопрос задали. Поминаю давно в своих записках усопших родственников, но не знаю, крещены ли они или нет. Узнать уже не у кого, правильно ли я поступаю. Ну, Господь знает. Если мы не знаем, это по незнанию. Но должны молиться за них. Конечно, нельзя молиться за кого? Те, которые богохульники были. Самоубийцы. Богохульники, которые против Бога хулили, храмы ломали. Даже есть такие, которые вот, меня по православному не отпевать. Я Бога не признаю. Конечно, он уже решил судьбу свою здесь, на земле. Дорогие братья и сестры, просим вас помолиться о здравии и спасении архимандрита Амвросия, монахини Анны и радиакона Елиазара, Николая, Ирины, Александра Младенца, Сергия, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Сергия, Виктора, Олега с домашними хичатами, Оксана, Андрея, Федора, Николая, Юлию, Павла, Сергия, Евгения, Екатерина, Мария, Леонида, Владислава, Сергия, Марии, Елены, Ариадны, Нины, Сергия, Марии, Леонида, Виктора, Татьяна, Анастасии, Надежды, Арсения, Михаила, Александра, Ларисы, Евлали, Любови, Виталия, Галины, Петра, Георгия, Анатолия, Георгия, Людмилы, Ирины, Максима, Ирины, Савы, Ларисы, Антонины и всех православных христиан. Спаси Господи, помилуй. И просим вас помолиться о покаянии рабов Божьих. Нины, Николая, новоприставленного Валерия, Валентина Антонина, убиенной Марии, Марии, Натальи, убиенного Михаила, Михаила, Надежды, Ольги, Геннадия, Зои, Пелагеи, Людмилы, Елизаветы, Владимира, Сергия, воинов Григория, Николая, Игнатия, Александра Пороскева, Марии, Лидии, Валерия, Сергия, Иакова, Марии, Пороскевы, Иакова, Клавдии, Михаила, Анатолия, Николая, Ларисы, Евгения, Клавдии, Ильи, Анатолия, Валерия, Марии, Анны, Владимира, Павла, Нины, Лидии, Евлалии. А вот и всех от веку усопших православных христиан. Господь, покой душу усопших. Просим всех к совершению воли невольной, даруй в Царство Небесное, вечный покой. А как ты вот думаешь, Борис Березовский, то ли он покончил с самоубийством, или его убили? Лично мое мнение, я думаю, что его убили. Убили. Потому что, чтобы вернуться на родину в Россию, он должен был много рассказать о том, что его заставляли делать спецслужбы Англии и Америки за рубежом. А иначе бы его в России не приняли. Конечно, это не понравилось этим людям, и они его убили. Ну, и а молиться за него можно? Я знаю, что он был крещеный. Это же человек. Я знаю, что он был крещеный. Но, батюшка, лично у меня нет такого дерзновения, чтобы молиться за такого человека. А надо. Ведь даже святые отцы, ты сейчас скажешь, я не святой, за дьявола молились, за бесов. Батюшка, мне бы себя вымолить, я же не говорю про бесов. Все равно надо помолиться. Вот, Господи, прости Борису, все его согрешения, воля-неволя. Это уже на волю Божию. Да. Ведь тоже жалко же. Ну, Григорий Богослов молился за Трояна. Вымолил? Вымолил. Но Господь ему сказал, больше ко мне с такими просьбами не обращайся. Да. Вот, кстати, вот интересно, почему так ответил Господь? Очень ну, видать, любопытно. Господа почитал он и исполнил его прошение. Батюшка, у нас остается 2 минуты до конца передачи. Ну, хочу сказать так, что одежда рождает моль, и моль поедает одежду. Железо рождает ржавчину, и ржавчина поедает железо. Человек рождает зло, и зло поедает человека. Ведь надо видеть, каждый человек – это творение Божие. И с каждым человеком надо обращаться с радостью, миром, что Господь нам послал такого человека. Ну, конечно, народную пословицу «потерял богатство, ничего не потерял, потерял здоровье, половину потерял, потерял веру в Бога, все потерял». Конечно, о Боге нельзя думать, где-то дедушка за бородой летает, управляет миром. Господь – это чистейший дух, Бог – это любовь. Конечно, говорят многие, если мы бы его видели, так и мы не видим и радиоволны, радиацию не видим, ум свой не видим, совесть не видим, любовь не видим. Мы даже нос между глаз не видим. Между двух глаз и нос-то свой не видим. Да. Коммунисты сказали, что Бога нет. Да нет, 90 миллионов уничтожили людей за 70 лет. Почему-то много тысяч лет было и при коммунистах его не стало. Ну, то есть, говорит, все природа создала. А природа неодушевленная, разума не имеет. Она никогда ничего не создавала. Надо кому-то было создать природу так разумно. А в природе все разумно создано, значит, а все разумно создается разумом. Этим великим разумом является Господь. Ученый Паскаль сказал, те люди, которые верят в Бога, они в этой жизни все приобретают. А переходя в духовный мир, они все приобретают. Да, здесь они ничего не теряют, а в духовном мире они все приобретают. Тот человек, который верит, что Бога нет, в этом мире они ничего не приобретают, а в духовном мире они все теряют. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Следующий эфир состоится 24 числа в среду по московскому времени 9 часов вечера. Простите.